Джерри отыскался именно там, где и рассчитывал Варкастер. Подойдя в упор к высокому вязу, что рос через улицу от купалин, и, задрав голову, маг безо всякой радости обнаружил своего крестного. «Джерри, Наруто, какая встреча!» Сияющей улыбкой Сенин мигом оказался на земле и понебратски приобнял мага за плечи. Тоже решил приобщиться к прекрасному, заговорщически подмигнув, осведомился Джерри. Крестный Варкастера был весьма примечательной личностью. Здоровый, под 2 метра ростом мужик, он был уже не молод, но мог похвастаться роскошной гривой белых, не седых, а именно белых, волосы широченными плечами. Его широкоскулое лицо с тяжелым подбородком привлекало внимание подвижной и живой мимикой, резко контрастируя в этом с самим магом. Дополняли картину протектор с кандзи масла на лбу, зеленое кимоно, красное хари и деревянные гита на ногах. На первый взгляд, обычный чудак, каких много можно встретить по миру. Опасное заблуждение, для многих неосмотрительных личностей ставшее фатальным. «Нет, у меня есть к тебе просьба». Варкастер привычно проигнорировал и понебратское отношение, и непонятные намеки. «Ва, ты как, рад слышать, что ты все же не забываешь старика». Продолжая жизнерадостно улыбаться, Джерри двинулся по улице, вдоль того самого забора, за который минутой раньше заглядывал. Варкастер вынужденно последовал за ним. «И что же ты хочешь?» «Я». Что произошло в следующую секунду, маг не понял. Его качнуло волной воздуха, а собеседник исчез. Шуншин. Пока Варкастер пытался переварить стремительную ретираду крестного, сбоку раздался треск. Повернувшись, маг обнаружил, что целая секция ограды, отделявшей Сент от улицы, обрушилась. Убедившись, что ничего страшного не произошло, и, проигнорировав смотрящие на него в шоке глаза посетительниц купальни, маг начал оглядываться по сторонам в попытках понять, куда и почему делся его собеседник, а в следующий момент его атаковали. Уловив краем глаза движение, маг отреагировал так, как делал это всегда, быстро и резко. Цепи чакры ударили в землю, срывая Варкастера с места, буквально выкидывая из-под атаки. Призрачные узы пронзили тело броней, а аура поглощения, заклинание, что он придумал лишь недавно, окутало его багряным ореолом силы смерти. Лишь в последний момент некромант сдержал поглощение жизни, уже готовая уничтожить того, кто его атаковал. Маг лихорадочно раздумывал, растягивая краткие мгновения, используя мощь своего разума не для контроля заклятий, а для ускорения мышления. Атакующей оказалась Анка Митараши. Девушка, прикрытая лишь мало что скрывающей влажной простыней, стояла, вытянув в его сторону руку. Хотя вернее было бы сказать не руку, а пучок змей. Странным образом плоть человеческой конечности переходила в чешуйчатые тела ядовитых гадов. От них-то и увернулся маг. Но с чеванка его атаковала. Варкастер в этом мире пока ничем не отличился настолько, чтобы посылать за ним убийцу. Привет от змеиного Сенина, с которым они пересеклись несколько дней назад. Но, в любом случае, полуголая девушка не походила на ликвидатора. Извращенец. До ушей мага долетело шипение кунайчи. Только сейчас некромант обратил внимание на густо залитые краской щеки девушки. Она атаковала его просто потому, что он увидел ее обнаженной. О некоторой табуированности подобного маг был осведомлен. Но атака шиноби своей деревни техникой вне тренировки весьма серьезный проступок. Не могла же Джонин настолько потерять адекватность из-за такой мелочи? Или могла? Варкастера настигло знакомое ощущение творящегося вокруг безумия. В очередной раз люди откалывали нечто, к чему его рациональный разум и отлаженная социальная модель были не готовы. Так или иначе, бой насмерть, похоже, был не лучшим вариантом. Ему нужна помощь кого-то знакомого и нормального, того, кто сможет разъяснить ситуацию. Выбрать было просто. Был только один подходящий человек, местоположение которого в этот час Варкастер мог предсказать более-менее точно. Увернувшись от очередного клубка змей, маг ударил в кунайчи порывом ветра. Не сфокусированный, но мощный, он отбросил Анка на несколько шагов, а сильнейшая жуть заставила ту замешкаться еще немного. Когда та пришла в себя, наполненный колдовским пламенем некромант уже бежал по крышам к башне Хокаге. Мчась по крышам следом за крестником, Джерри, в который раз, проклинал свою дурашливую натуру. То, что шутка не удалась, стало понятно сразу. Нет, Анка поступила именно так, как он и предполагал, сходу сочтя Наруто очередным попавшимся на горячем вуайеристом и вознамерившись проучить того с помощью своих змей. А вот реакция блондина мигом сдула все веселье со спрятавшегося в кустах неподалеку Джерри, заставив того похолодеть. Наруто не терялся, не пытался оправдаться, вообще не вступал в переговоры, мгновенно отреагировав активацией собственных техник. Для Наруто это была не шутка, не нелепая и неловкая ситуация. Его атаковали, и он был готов защищаться, легко и непринужденно перейдя к боевому состоянию, к готовности убивать. Совсем не то, к чему могла быть готова Анка в подобной ситуации. Что щелкнуло в голове крестника, заставив того ретироваться с поля боя, Сенин не знал, но, бросившись следом, испытывал по этому поводу сильное облегчение. Впрочем, оно вскоре сменилось раздражением. Скорость, которую Наруто развил, опытный шиноби оценил, дело определенно было не только в обычном усилении чакрой. Да и фору Наруто получил, Сенин совсем не ожидал, что на него обрушится жуткое ощущение присутствия того, кто стоит за спиной. Чунин не стеснялся, проецируя ки, пара обычных горожанок, что тоже была в купальнях, даже грохнулась в обморок. Поначалу надеявшийся быстро догнать крестника, Джире уже понял, что это будет не так-то просто. И чем дальше, тем меньше ему нравилось направление движения, выбранное Наруто. Очередной тяжелый разговор с Минато был совсем не тем, чему Джире был бы рад. Ну не активировать же ему режим Сенина, чтобы догнать Чунина, в самом-то деле. А меж тем, время на раздумья вышло. Гонка по крышам закончилась, Наруто достиг башни Хокаге. Принял решение выйти из боя и отправиться сюда. Монотонно закончил отсчет Наруто. В кабинете Хокаге установилась гробовая тишина. Джирая старательно смотрел прямо перед собой, сверля взглядом вырубленный в скале лик четвертого, что был виден в окне. Встречаться взглядом с оригиналом ему не хотелось. «Хокаге!» — рявкнул хозяин кабинета. «Да, Хокаге сама!» Помощник тут же материализовался в кабинете. «Анка Митараши ко мне, из-под земли достаньте, будет выполнено». Опытный помощник испарился так же быстро и незаметно, как и появился, не желая попадаться под горячую руку начальства. «Наруто, ты поступил правильно, не став вступать в бой. Это была одна из тех ситуаций, когда люди ведут себя неадекватно, подчиняясь эмоциям. Я рад, что ты сумел остановиться. Ясно, учту». Судя по тону, Наруто ничуть не волновал ни Минато в гневе, ни то, что он чуть не сцепился с Анка. «Хорошо, можешь идти». Голос Хокаге выровнялся. Похоже, он справился с эмоциями. Джирая скосил глаза на Наруто. Тот разворачивался к двери со столь спокойным лицом, будто совершал дежурный променад перед сном. «Постой!» Оклик Минато заставил блондина остановиться. «А что ты от Джирая-то хотел?» Сенин с интересом уставился на крестника. За всей этой суетой он позабыл, что тот сам его зачем-то нашел. В своем кратком отчете Наруто тоже не стал касаться этой темы. Пару уроков по постановке печати касанием. Джирая мысленно кивнул себе. Да, в этом он был хорош. Гораздо лучше и Минато, и Кушины. Понятно, иди. Уточнив последний момент, отпустил сына Минато. Дождавшись, пока за Наруто закроется дверь, Хокаге окликнул Сенина. Джирая. Тот нехотя перевел взгляд на хозяина кабинета, наконец, встретившись с тем глазами. «Ты что творишь?» В голосе и взгляде Минато еще оставались отголоски гнева, но больше было усталого разочарования. Лучше бы он злился. Думал, он пошел по нашим стопам. Хотел вывести его из равновесия. Вздохнув, искренне ответил Джирая. Врать Минато он не мог. Ну и посмеяться, конечно. Какое вывести из равновесия? Минато, все же, снова начал заводиться. Можно подумать, ты не читал его досье. Читал. Вновь вздохнул Сенин, чувствуя себя нашкодившим учеником академии. Так какого хрена? Все же взорвался Хокаге, вскакивая из кресла и обрушивая на стол удар кулака. Ты вообще соображаешь, чем дело могло кончиться? Джирая уже набрал воздуха, собираясь рявкнуть что-нибудь в ответ, но, выпустив его в долгом выдохе, лишь тихо ответил, поморщившись. Да понимаю я все, Минато, там бы Анка и легла, разве что сам успел бы ее в последний момент выдернуть. Моя вина. Сенин хмуро опустил взгляд в пол. Хорошо, что ты это понимаешь, а Наруто молодец, все же сдержался. Хокаге устало откинулся в кресле. Я, конечно, понимаю, что среди нас, шиноби, довольно много тех, у кого не очень хорошо с психологическим здоровьем. Джирая осторожно подбирал слова, стараясь не всколыхнуть память Минато об их давней ссоре, но, все же, подобные реакции характерны для старых, многое повидавших шиноби. Ты не задумывался, почему Наруто такой? Судя по мгновенно похолодевшему тону Хокаге, его усилия пропали в туне. А вот сам ответ стал для Сенина неожиданным. Я знаю точно, почему он такой. Ошеломленный, Джрея вопросительно уставился на своего бывшего ученика. «Это тебя не касается». Сухой ответ больно резанул по душе Сенина. Все же, Минато так до конца и не простил его давние подозрения. «Ладно», Хокаге выпрямился в кресле, переходя на более деловой тон. «К счастью, все закончилось благополучно. Но, наказание ты получишь». «Слушаюсь, Хокаге сама». Вымученно изображая веселье, вытянулся Джрея. «Дашь Наруто те уроки, что он захочет, и без шуток, хм». Сенин замялся, «я вообще-то через несколько дней собирался отправиться в поиск». Как ни странно, большую часть времени глава разведки Конохи проводил за ее стенами, контролируя и развивая собственноручно созданную сеть осведомителей и агентов, или даже самостоятельно добывая информацию. Связь с Хокаге отлично обеспечивал их общий призыв «Жабы». Рутина же давно была свалена на удачно подобранных заместителей. То, что такой образ жизни идеально соответствовал его вольному характеру, было дополнительным плюсом. Думаю, ему этого хватит. Поверь, разжевывать Наруто знания не приходится, а дальше он сам справится. Как скажешь. Ну, я пойду тогда. Джирая вопросительно взглянул на Хокаге. Иди. Отпустил своего бывшего учителя Минато. Джирая покидал кабинет Намикадзе подавленным. Ему казалось, что их размолвка давно исчерпала себя, но вот, Минато отчетливо обозначил границу, за которой ему больше не были рады. Встреченная в приемной грустная Анка Митараши уронила настроение Сенина еще больше. Как ни крути, но он подставил ее. И хорошо, что лишь под взбучку Хокаге, за нападение с использованием техники. Дело могло кончиться гораздо хуже. Полуголая такубицу Джонин, специализирующаяся совсем не на силовом противостоянии, запросто могла погибнуть, будучи не готовой к серьезной схватке со столь сильным чунином, как Намикадзе-младший. Выйдя из башни Хокаге, Джирея в задумчивости побрел по улочкам Конохи. Перед Анка он обязательно постарается загладить вину. Но вот что делать с Наруто. Намотав не один километр, Сенин, наконец, принял решение. Он постарается обучить крестника так хорошо, как только сможет, спокойно и не навязываясь. Пусть это станет лишь первым шагом, но нормальные отношения с семьей Намикадзе того стоили. И с Наруто, как неотъемлемой ее частью, остается только смириться. Придется держать в узде свой характер, но он справится. Должен справиться, если хочет, чтобы его вновь приняли в семью. Ведь другой у него нет. Глава 14. Мало на этом свете видов более умиротворяющих, чем зрелище песчаной пустыни на восходе солнца. Воздух тих и прохладен, в нем еще не чувствуется даже отголосков той убийственной жары, что воцарится здесь спустя пару часов. Подсвеченные косыми лучами солнца барханы образуют странно приятную глазу картину из красноватых плавных изгибов песчаных дюн и глубоких теней. Природа в этот момент просто дышит покоем. Однако умиротворенное созерцание, в которое погрузился Какаши, было прервано Саске. Приближается буря. Проследив за указывающим жестом ученика, Джонин смог разглядеть на горизонте едва заметную темную нить. Шаринган Учихи, похоже, увидел больше. Самум, довольно необычно для этого времени года, задумчиво протянул Хьюга. Нынешняя миссия седьмой команды была очень сходна с той, что привела их в Кири. Снова они сопровождали Хизаши Хьюга, вновь выступающего в роли посланника Хокаге. Только целью их на этот раз выступала Сунагакури. В отличие от Терумимей, Раса, Казекаге, не был столь любезен, чтобы прислать для них сопровождение. До оазиса, в котором располагалась деревня, скрытая в песке, конаховцам предстояло добираться полностью самостоятельно. Неважно, сейчас соорудим укрытие, все равно скоро останавливаться на дневку. Откликнулся Какаши, начиная складывать печати. Земля отзывалась на манипуляции Джонина неохотно. Песок не особенно подчинялся силе Датона, а более основательные породы залегали глубоко под дюнами. Тем не менее, Какаши вполне достало мастерства и силы дотянуться до них. Спустя пару минут, шиноби уже располагались в импровизированной пещере, образованной стыком нескольких толстых каменных плит. Джонин не стеснялся, тратя силы, на полу с избытком хватало места, чтобы расположиться с комфортом, не толкаясь локтями и не опасаясь пнуть соседа, вытягиваясь во весь рост. Вход помещения, предусмотрительно размещенный с подветренной стороны, закрыла еще одна плита, оставляющая только щель в ладонь шириной для вентиляции. Шиноби располагались на стоянку привычно и споро. Из свитков и сумок появились спальные мешки и керосиновая лампа, подстилки и свертки с едой. Когда Самум настиг их, злобно шурша миллионами песчинок по каменной броне убежища, В искусственной пещере было уже даже как-то уютно. Спустя полчаса, не обращая внимания на вой ветра, шиноби улеглись спать. Когда Какаши проснулся, в пещере мало что изменилось. Ветер все так же выл за стенами. Его ученики валялись по подстилкам, занятые кто чем. Хьюго стоял у закрытого стеной входа в убежище, задумчиво глядя в серо-багровое марево, клубящееся за вентиляционной щелью. Встав и наскоро размявшись, Хатаки подошел к Хизаши. Странно, что буря не кончилась. Самумы обычно сильны, но не продолжительны. Начал разговор Какаши. «Я не думаю, что это обычная буря», — отозвался Хьюго. «Чакра. Совсем крохи, ее трудно заметить, но мой Бейкуган, все же, справляется. Эта буря была спровоцирована и усилена техникой». Какаши разом напрягся. «Однохвостый, точнее, его джинчурики. Да, вероятно. Не представляю, кто еще мог бы устроить подобное. Но зачем, если бы раса хотел нас убить, это можно было бы сделать и проще». Хьюго пожал плечами. «Может быть, цель в том, чтобы нас задержать?» Джонины обернулись на голос вступившего в разговор Шикамару, как выяснилось, внимательно прислушивавшегося к их диалогу. «Возможно, возможно». Хьюго задумчиво пожевал губами. «Действительно, даже застань их буря врасплох, для сильных шиноби она все равно не представляла бы фатальной угрозы. А вот продолжать путь они никак не могли. Поднятые в воздух тучи песка и пыли ставили крест на любой попытке сориентироваться. Вопрос только в том, зачем Суне это могло понадобиться», — пробормотал Какаши. «В общей сложности буря продлилась более суток, которые шиноби провели в своей пещерке, изнывая от безделья. Хьюго просто спал. Наруто, уже привычно для Какаши, медитировал, часами сидя в неподвижности. Шикамару уткнулся в какой-то талмуд, извлеченный из свитка. Порой теневик отвлекался от чтения и с хмурым видом пытался скрутить из пальцев что-то, в чем Джонин не столько узнавал, сколько угадывал печать. Мию поступила аналогично, штудируя чей-то рукописный конспект. Хатаки был готов поспорить, что аккуратный бисерный почерк принадлежал Цунаде. Глядя на эту картину, Какаши невольно ощутил укол грусти. Его ученики становились все более самостоятельны. Уже не нуждающиеся в его постоянной опеке, они выбрали собственные пути, которые и постигали без его помощи. Если бы пару лет назад ему кто-нибудь сказал, что он будет скучать по зеленым генинам, сосредоточенно внимающим его наставлениям, он бы рассмеялся в лицо такому шутнику. И вот, нате вам, его размышления были прерваны Саске. «Может, перекинемся в картишки?» До этого момента Учиха валялся на подстилке, глядя в никуда активированным шаринганом, порой хмыкая себе под нос. Такое поведение могло бы показаться Джонину странным, не зная он о способности своего ученика создавать невидимые другим книги. Но вот, похоже, чтение надоело мечнику. «А давай!» Какаши был совсем не прочь отвлечься от печальных мыслей, тем более что игра, которую подразумевал Саске, проходила по несколько иным правилам, чем обычно. Хотя в ее основе лежала одна из множества азартных игр, популярных в казино Танзаку, наличие у обоих игроков такой вещи как шаринган придавало ей совершенно новые оттенки. В отличие от обычной игры в карты, здесь не только не возбранялось жульничать, но и наоборот, поощрялось. Игру придумал Саске, преподнеся ее сокомандникам в качестве тренировки внимания, памяти и тонких манипуляций техниками. Хотя, как подозревал Какаши, Учихой больше двигало желание повеселиться. Развлечение пришлось команде по вкусу. Как только они не изгалялись, пытаясь подглядеть карты противника, Саске умудрялся разглядеть их отражение в глазах соперника. Мию как-то выстроила, причем незаметно, за спиной Какаши водяное зеркало. Шикамару тоже использовал зеркало, вполне обычное, зато управляемое теневыми нитями. Наруто, когда того удавалось убедить присоединиться, подглядывал глазами мертвых мышей. В общем, развлечение было довольно веселым, хотя тягаться с шаринганом и было очень трудно. Так, коротая время за нехитрыми развлечениями, они и дожидались окончания бури. Сунагакури располагалась в большом оазисе, заключенном в кольце скал, столь резко контрастирующим с окружающей плоской пустыней, что сомневаться в его неестественном происхождении не приходилось. Однако кто и когда его возвел, оставалось тайной. Некоторые предполагали, что изначально здесь появился кратер от упавшего с неба огромного камня, явление хоть и редкого, но не раз описанного в хрониках. И лишь затем пришли шиноби со своим дотоном, облагородив и придав окончательную форму образовавшимся в катаклизме стенам. Так или иначе, но Суна располагала отличной защитой, как от пустынных ветров, так и от атак врагов. Кольцо вздымающихся на многие десятки метров отвесных скал разрезалось лишь в двух местах. С севера и юга располагались узкие ущелья-проходы, через которые в город могли попасть караваны с припасами и редкие гости. К северному ущелью седьмая команда и прибыла, спустя еще сутки, после окончания бури. Их уже встречали, на скалах было множество наблюдательных пунктов, и шиноби, даже не пытающихся скрываться, конечно, заметили. «Приветствую», — первым обратился к ним шиноби Суны, слегка кланяясь, — «я Атаказе, Джонин Сунагакуре». Джонин был невысок ростом и носил свободные светло-серые одежды, свойственные народам пустыни. Голова шиноби была скрыта отрезом ткани, удерживаемым повязкой с протектором и оставляющим открытым только загорелое лицо, на котором застыло выражение нейтральной вежливости. «Я также вас приветствую», — в тон отозвался выступивший вперед Хизаши, обозначая столь же вежливый поклон. «Я Хизаши Хьюга, посланец Канахи». Атаказе кивнул. «Мне поручено сопроводить и разместить вас». Повинуясь приглашающему жесту суновца, шиноби Канахи последовали за ним. Путь через ущелье, служившее проходом в Суну, не занял много времени. Спустя десяток минут, пройдя несколько ворот, они покинули прохладу вечно скрытых в тени скальных стен, вновь оказавшись под жаркими лучами солнца. Перед путниками предстала деревня, скрытая в песке. Суна была самой маленькой из Кокуризата великих стран. Удачное, с точки зрения обороноспособности, местоположение ставило перед ней весьма серьезные препятствия в плане роста населения. Источники воды оазиса были богаты, по меркам пустыни, но, все же, могли обеспечить существование довольно ограниченной популяции людей. Выращивание пищи тоже требовало немалых усилий, ограничиваясь, в конечном итоге, теми же проблемами с водой. Постоянно находящиеся в движении, пески пустыни не позволяли проложить к Суне железнодорожные пути. Все необходимые товары завозились как встарь, караванами. Тем не менее, Суна по праву входила в пятерку сильнейших скрытых деревень. Не обладающие чрезмерной численностью, шиноби песка сосредотачивались на качестве подготовки. Здесь не существовало академии, в привычном по Канахе виде. Работа с кандидатами в шиноби велась в индивидуальном порядке. Слабые дети, пусть и обладающие способностями, сразу отсеивались. Отбирались только самые сильные. Их обучали тщательно и вдумчиво. В результате, генины Суны серьезно превосходили своих сверстников, зачастую владея техниками, присущими скорее чуйнинам. Смертность среди них, также, была относительно низка. Суна не могла себе позволить попусту тратить жизни своих шиноби, в которых было вложено столько сил. В чем-то подход Суны напоминал новую политику Хокаге. Следуя за их сопровождающим, Хизаши разглядывал открывающиеся перед ним улицы. Несмотря на долгие годы службы на благо своей деревни, судьба впервые занесла его в Суну. Практически единственным строительным материалом здесь был песчаник. Дома были разнообразны по форме и размеру, хотя в целом тяготели к скругленным формам и не превышали высотой трех этажей. Окон было мало, и те были невелики, видимо, защита от вездесущей пыли. Улицы были узкими и запутанными, казалось, переплетающимися абсолютно хаотично. Людей на улицах было немного, хотя, возможно, дело было в раннем времени, их отряд вышел к своей цели на рассвете. Прохожие все как один кутались в просторные одеяния светлых оттенков, лучший выбор одежды в подобном климате. Во что-то сходное переоделись и канаховцы, начиная свой путь по пустыне. Вскоре Атаказе привел их к небольшому двухэтажному зданию, располагавшемуся в одном из глухих переулков недалеко от резиденции Казекаге, необычной шарообразной формы постройки, что главенствовало над городом, значительно превосходя другие дома по размерам. Хьюга не мог не отметить, что встречали их куда менее любезно, чем в Кире. Странноприимный дом не был фешенебельной гостиницей, предоставляя весьма посредственный комфорт гостям. На первом этаже наблюдалась охрана из пары хмурых чуйнинов, а украдкой активированный гейкуган известил владельца, что ей дело не ограничивается, вокруг здания затаилось еще четверо шиноби. Оставалось лишь гадать, чем вызваны такие предосторожности, но Хьюга не верилось, что им серьезно могло что-то угрожать. Официальных послов могли выставить в зашей, но убить или захватить, это было бы нечто из ряда вон, даже по меркам довольно гибких, в этом плане, шиноби. Даже посланник Кума, посмевший планировать похищение Хими их клана, ушел из Канахи живым, невзирая на то, в какой ярости был Хиаши, глава Хьюга и отец Хинаты. Сын Хокаге в составе посольства служил дополнительным гарантом безопасности и одновременно жестом доверия. Нами Кадзи-старший демонстрировал, что доверяет хозяевам достаточно, чтобы не опасаться за его жизнь. С другой стороны, не нужно было большой фантазии, чтобы сообразить, что сотворят с убийцами их сына четвертый Хокаге и Джинчурики Девятихвостого. Нет, нападать на них определенно не будут. Под аккомпанемент таких мыслей, Хизаши, вместе с седьмой командой, заселился в выделенные им комнаты. Убедившись, что гости размещены и обеспечены всем необходимым, Атакази сообщил о готовности Казекаги принять Хизаши этим вечером, и предложил им отдохнуть с дороги. Напоследок, перед тем как исчезнуть, Джонин попросил их не покидать гостиницу. Хмуро переглянувшимся шиноби Конохи оставалось лишь согласно кивнуть на это требование. Когда им принесли довольно скромный ужин, к удивлению Хизаши, содержимое тарелок седьмой команды отправилось прямиком в один из свитков молчаливого сына Хокаге, а из другого оказалась извлечена вполне привычная им походная стряпня. Перехвативший его удивленный взгляд Какаши туманно пояснил: «Не едим приготовленное в подозрительных местах, результат одной, хм, не очень удачной миссии». Хизаши понимающе кивнул. В жизни любого шиноби порой случались истории, намертво прививавшие самые странные привычки. То, что седьмая команда обзавелась такой в полном составе, сохранив этот самый состав, о многом говорило опытному человеку. Немного подумав, он тоже предпочел удовольствоваться привычной пищей. Позавтракав, хотя правильнее было бы сказать, поужинав, шиноби двигались по пустыне ночью, они начали устраиваться спать, и, вновь подтверждая сложившееся у Хьюга впечатление о высоком уровне команды, Шикамару, явно привычно, обозначил: «Первыми дежурит Наруто и Мию, вторыми я и Саске. Какаши-сенси, вы последний». Хизаши с интересом отметил, что у Хатаки подобное самоуправство никаких нареканий не вызвало. Джонин, похоже, давно уже отдал управление командой в руки теневика. Задумавшись на секунду, Хизаши решил вмешаться. Этой ситуацией можно было воспользоваться. Я бы тоже хотел дежурить. Все же, Бейкуган лишним не будет. Но только в первой смене, если вы не против, на встречу с Казекаги нужно идти выспавшимся. Скользнув по нему взглядом, Шикамару пожал плечами. Как хотите, тогда Мию дежурит вместе с Какаши-сенсеем. Хизаши удовлетворенно кивнул, как он и думал, тасовать остальных Нара не стал, оставив его напарником Намикадзе. Им выделили половину второго этажа гостиницы. Отделка помещений была выполнена в свойственной Суне минималистичной манере. Голые стены, отделанные светлой декоративной штукатуркой, тонкие циновки, скрывающие каменный пол, никаких украшений и минимум необходимых удобств. Логичный стиль для обитателей скудной пустыни, на взгляд Хьюга. В распоряжении конаховцев оказались 8 небольших комнатушек спален с минимумом мебели и большая гостиная-холл, куда выходила ведущая вниз лестница. Здесь обстановка была побогаче: большой стол, несколько вполне удобных деревянных кресел. Тут двое шиноби и расположились на дежурство. Время шло медленно. Свет в маленьких оконцах под потолком становился все ярче. Воздух постепенно прогревался, превращаясь в уже успевшую стать привычной духовку. В комнате стояла тишина. Напарник Хизаши совсем не стремился к общению, неподвижно замерев в одном из кресел. По его закрытым глазам можно было предположить, что тот спит, но опытный взгляд Джонина видел, что мышцы Намикадзе находятся в тонусе, несвойственном спящим. Да и за две совместных миссии он успел узнать блондина достаточно, чтобы не подозревать его в глупой ошибке новичка. Но, так или иначе, а разговор придется начинать ему. «Могу я кое-что спросить?» — наконец нарушил тишину Хьюга. «Попробуйте». Как он и думал, Наруто не спал, мгновенно открыв глаза и переведя на Джонина равнодушный взгляд. «Вероятно, для тебя не является тайной, что Бейкуган видит чакру, в том числе и ту, что скрыто внутри шиноби, в его чакросистеме. Да, как жаль, что Бейкуган невозможно активировать незаметно от глядящего прямо в лицо собеседника. Хизаши сейчас не отказался бы узнать, как ведет себя странная чакра в теле Чунина. Но вряд ли ты знаешь, что расстояние почти не имеет значения для этой способности. Я могу разглядеть чакросистему шиноби в любой точке в радиусе нескольких километров. Если я могу увидеть шиноби, я могу увидеть и его чакру». Хизаши говорил неторопливо и спокойно, пытаясь усыпить бдительность собеседника. «Так вот, тогда, в Кире, я так и не решился, но сейчас спрошу прямо. Ты знаешь, почему структуры, пронизывающие твое тело, становятся незаметны уже с расстояния в пару десятков метров. Задав неожиданный вопрос, первый, что его волновал, Хьюго впился глазами в лицо Наруто, надеясь прочитать на нем что-нибудь. Ему, опытному переговорщику, это удалось, и увиденное заставило Джонина напрячься. Глаза блондина оставались, все так же, равнодушны, но теперь это было не безразличие к поднятой собеседником теме. Теперь это было равнодушие убийцы, прикидывающего куда и как бить. Не влез ли он со своим вопросом туда, куда влезать не стоило. Однако, чем бы это ни было, начинать драку, похоже, Намикадзе не собирался. Могу лишь предположить, что это свойство Шитана. Голос Наруто был все так же ровен и спокоен. Быть может, готовность убить ему привиделась? Хм, очень интересно. Но я видел немало кекки гинкай в действии, и ни у одного из них не возникало такого странного эффекта. После увиденного, желание развивать тему в Джонине увяло. Блондин некоторое время глядел на него, молча и пристально, а потом неожиданно ответил. «Если поможете мне с одним экспериментом, я приоткрою вам тайну». «Конечно». Хьюго изрядно удивился, но не собирался упускать неожиданный шанс. «Опишите, что вы видите в моем теле сейчас». Не дожидаясь дополнительных просьб, Хизаши активировал Гейкуган. Мир привычно стал прозрачный резок. Джонин видел все. Подвал гостиницы и парящих в небе птиц, переминающихся у входа шиноби Сунны и хлопочущего на кухне повара. Странный мир из штрихов и контуров представал его глазам. Стоило сосредоточиться на отдельном его элементе, как тот наливался объемом и красками, позволяя вглядеться в детали. Лишь некоторые защищенные фуин постройки, вроде резиденции Казекаге, оставались непрозрачны для взора его глаз. Сосредоточившись на сидящем рядом Чунине, Хизаши вгляделся в знакомую картину. «Вижу тонкие нити, многие тысячи, пронизывают и мышцы, и кости, и, кажется, дублируют нервы». Джонин вопросительно взглянул на Наруто. «Любопытно, а что видите сейчас?» Вопрос блондин проигнорировал. «Нити исчезли, теперь, как будто, чакра течет по кровеносным сосудам, а теперь, снова нити, но, лежат как-то по-другому. Хм, только в мышцах, это вся разница с тем, что было в первый раз». Хизаши вгляделся пристальней, вопрос подразумевал, что должно быть и другое различие. Но, спустя несколько секунд, вынужден был признать поражение. «Другой не вижу. Хм, спасибо, вы многое для меня прояснили». Хизаши показалось, или в равнодушном голосе Наруто скользнули отголоски удовлетворения. «Рад, не поделишься, что именно?» «Нет, что же до тайны, которую я вам обещал, то вот она. Мой кекки гинкай заключается не в высвобождении смерти, как таковом, а в способности обращаться к некой внешней силе, подобно тому, как сенины используют синчикру. И уже ее проявлением является то, что было названо мной когда-то шитоном». Хьюго потребовалось некоторое время, чтобы переварить ошеломительную новость, после чего последовал логичный вопрос. «Но это не синчикра?» «Нет, никто не знает, что это такое. Жабий мудрец с горы Мьёбаку назвал меня антисиннином». Последняя новость погрузила Хьюго в еще более глубокие раздумья. «Я могу рассчитывать, что эта информация не уйдет дальше вас, ну и, вероятно, главы вашего клана?» «Да, безусловно», – рассеянно кивнул по-прежнему пребывающий в своих мыслях Хизаши. Следующая четверть часа прошла в тишине. Начиная свои расспросы, Хизаши совсем не ожидал получить такую информацию. Его цель была проста – выяснить, что можно, об очередной аномалии в работе Гейкугана. Подобные вещи, на которые их Дадзюцу реагировало не так, как должно было, встречались не так уж редко, о чем Хьюго, естественно, не распространялись. Минералы, непрозрачные для чудесных глаз, техники, позволяющие замаскироваться от всевидящего взора, или ослепить его, различные природные, или не очень, аномалии. Эти нюансы тщательно собирались и изучались кланом, пополняя тайный архив, доступ к которому имели даже не все Хьюго. Когда Хината, племянница Хизаши, принесла с совместной с седьмой командой тренировки весть о странном поведении Шитана, список пополнился еще одним пунктом, ожидая, пока кому-то удастся прояснить этот момент. Отвлекшись от своих мыслей, Хизаши вновь обратил внимание на соседа. Тот опять неподвижно сидел в своем кресле, прикрыв глаза. Надо было как-то перейти и ко второй теме, которая Хизаши совсем не нравилась. Но вот его брат, как лидер клана, имел иное мнение. «Наруто, можно еще один вопрос?» Дождавшись очередного равнодушного взгляда, Хизаши поспешил уточнить, не касающийся твоих способностей. Слушаю, вы же, седьмая команда, много тренировались с восьмой, верно? Да. Скажи, что ты думаешь о Хинате? Мне, как ее дяде, очень интересно мнение со стороны. Хизаши ожидал в ответ многого, но не краткого и безапелляционного вердикта. Слаба. Опытному дипломату потребовалась секунда, чтобы справиться со вспыхнувшим раздражением. Племянницу он любил, и столь нелестная оценка его весьма покоробила. Хм. По тем ее тренировкам, что я мог наблюдать в клане, сохраняя ровный тон, отозвался Джонин, складывается совсем иная картина, как бы даже не обратная. Хината – сильный и техничный боец. Про выдающиеся возможности ее гейкугана я и не говорю. Без готовности убивать и умирать – это все не имеет значения. В голосе Чунина не было заметно и толики интереса. Хизаши нахмурился, анализируя ответ. Часть насчет убийства была довольно понятна, подобная мысль не могла не возникнуть в голове маломальски толкового шиноби. Важность второго осознать было уже труднее. Фраза многое говорила о Намикадзе, даже если тот об этом не подозревал. Хината давно взяла свою первую кровь, это я знаю точно, возразил Джонин. И не думаю, что миссии восьмой команды за более чем полтора года обходились без жертв. Возможно, вопрос в том, сколько времени у нее уходило на принятие решения, и как скоро эта заминка окажется фатальной. На это Джонин не нашелся, что возразить. Да, Хината человек такой, мягкий, но я уверен, что в ней есть стержень. Она сможет стать отличным шиноби. Возможно, повторился Наруто. Но, пока что, я вижу человека, которому не повезло родиться шиноби. Мирная профессия подошла бы ей куда больше. Вот оно, разговор пришел туда, куда ему и требовалось. Не все кунайчи бегают в полях, подставляя шкуру под техники и железо. Некоторые сидят дома, к примеру, те, что обзавелись семьей. Думаю, из Хинаты выйдет хорошая жена. Хизаши замолк, ожидая реакции собеседника на последнюю сентенцию. Все, чего он дождался, это очередное. Возможно, Джонин растерялся. Ему казалось, что намек в последней фразе вполне прозрачен. Но, увы, очевидно, он ошибся. Сочтя разговор оконченным, Наруто вновь прикрыл глаза. Хизаши оставалось лишь молчать. Ну, право слова, спрашивать в лоб, как Намикадзе относится к идее женитьбы на Хинате, было бы чересчур. До Минато Намикадзе все Хокаге были клановыми. Хаширама и Табирама принадлежали к великому клану Синджу. Хирузинка, пусть и небольшому, клану Сарутоби. Минато стал первым прецедентом, когда шляпа Хокаге досталась бесклановому шиноби. Особых возражений это не вызвало. Ученик Джирай успел сполна продемонстрировать свою боевую мощь, отметившись схватками с такими противниками, как Джинчурики Восьмихвостого и Райкаге. Однако для кланов он оставался редким самородком, не более того. Не будь Кушины, возможно, кто-то и попробовал бы с ним породниться, принять в клан сильную кровь. Но встревать в отношения Джинчурики и бойца уровня Каге дураков не нашлось. Интерес к семье Намикадзе возродился вновь, когда Наруто закончил академию. Хотя, вроде бы, ни он, ни его отец не делали тайны из существования Шитана, кланы узнали об этом только с появлением досье Генина Намикадзе, в котором такой нюанс оказался впервые зафиксирован на бумаге. Потомок редкого самородка, сам, возможно, оказавшийся самородком. Еще случайность, или уже статистика, перспективный кадр взяли на заметку и забыли до поры. Выступление Наруто на третьем этапе экзамена на Чунина расставило все по своим местам. При виде того, как крушит своих противников Намикадзе-младший, небрежно демонстрируя подавляющее превосходство над своими сверстниками в мощи и мастерстве, в головах тех, кто, волей судьбы, плавал в мутных водах политики, невольно всплывали два слова «клан Намикадзе». Пусть это, пока что, было лишь призрачной возможностью, но те, кто должен был глядеть на годы вперед, принимая решения не только за себя, но и за своих людей, не могли не начать определенных телодвижений в сторону свежеиспеченного Чунина. Породниться с зарождающимся кланом – это совсем не то же самое, что просто влить в свои ряды новую сильную кровь. Гриф секретности, намертво закрывший доступ к еще недавно доступному многим досье, подогрел интерес кланов еще больше. Не избежал этого и Хиаши Хьюга. Благо, у главы клана было сразу две дочери, что, по возрасту, могли подойти младшему Намикадзе в качестве супруги. Большинству остальных кланов оставалось, в лучшем случае, нацеливаться на сестру Наруто, или надеяться на потомков своих второстепенных родов. У Хизаши подобная идея вызывала неприятие. Хотя у главных семей кланов были свои мерки, диктуемые нуждами политики, все же идея браков по расчету была не очень свойственна культуре шиноби. Для вечно ходящих по грани людей, семья была основной отдушиной, позволяющей сохранить в себе человечность, что вряд ли было бы возможно без каких-либо чувств между супругами. Быть может, это и к лучшему, что Наруто не понял его намека. Хотя с Хиаши станется зайти с другой стороны, обратившись к самому Хокаге. Вздохнув, Джонин активировал Бейкуган. Он, все же, на дежурстве, не стоит манкировать своими обязанностями, погружаясь в раздумья чересчур глубоко. Вам сюда нельзя. В голосе Чунина сквозила неуверенность. Убей их. Ну, так помешай мне пройти. Голос невысокого красноволосого паренька был холоден, словно невиданный для Суны снег. Не дожидаясь ответа, он двинулся вперед. Чунину оставалось лишь отскочить в сторону, со злобой глядя в худую спину, скрытую висящей на перевязи огромной тыквой. Надо было их убить. Джин Чурики привычно проигнорировал мнение демона. Убивать он сегодня не хотел. Подъем по лестнице не занял много времени. Спустя несколько секунд, он уже замер на пороге комнаты, разглядывая гостей из Конохи. Здесь были не все, двое джонинов были на приеме у его отца. Это и дало ему возможность сюда прийти, прерывать аудиенцию у Кадзекаги только для того, чтобы сообщить об очередном самоуправстве его сына Джин Чурики. Вряд ли кто рискнет, а остальные? Остальные ему не указ. В комнате находилось четверо шиноби, вся остальная группа, насколько он знал. Прямо напротив входа за столом расположился брюнет, сейчас с любопытством глядящий на незваного гостя, не прекращая тасовать колоду карт. Рядом с тем сидела симпатичная кунаичи, настороженно рассматривающая его серыми глазами из-под каштановой челки, удерживая в руках пачку каких-то бумаг. Еще двое шиноби разместились в креслах в разных углах комнаты. Блондин появление гостя проигнорировал, продолжая сидеть с закрытыми глазами. Спал второй брюнет, окинув его раздраженным взглядом, снова уткнулся в лежащую на коленях книгу. «Убей их!» Пауза затягивалась, а меж тем, Джин Чурики не знал, как начать разговор. Он уже было открыл рот, собираясь сказать банальный привет, когда демон, заточенный в его теле, решил взбрыкнуть. С громким воплем, слышимым ему одному, я сказал «убей». Однохвостый в очередной раз попытался сломать клетку печати, что его сдерживало. В очередной раз это ему не удалось, и, в очередной раз, убогая печать не смогла сдержать все ки демона, выплеснув часть его в мир. Джин Чурики стиснул зубы, готовясь пополнить свою коллекцию искаженных от ненависти и злобы лиц, понявших, кто перед ними. Но реакция конаховцев оказалась вялой. Сидящий за столом брюнет даже не сбился с ритма, тасуя карты. Второй брюнет уставился на него еще более раздраженным взглядом. Блондин даже не соизволил открыть глаза. Сильнее всех отреагировала кунаичи, вздрогнув и выронив листы, что держала в руках. Бумажки радостно разлетелись по комнате. «Джин Чурики, что ли?» — с интересом спросил картежник. «Меня зовут Гаара. Да, я — демон», — привычно представился суновец. Как ни странно, на это его заявление среагировал блондин, соизволив ненадолго открыть глаза и окинуть гостя нечитаемым взглядом. Картежник ухмыльнулся. «Ну, положим, не демон, тот бы здесь не поместился, а его носитель. Я, Саске, это, кивок на кунаичи, Мию, тот блондин, изображающий мебель, Наруто, это Шикамару, тычок в раздраженного брюнета с книгой. Аки, это у тебя вместо приветствия? Нет, однохвостый бесится, иногда такое бывает». Хотя Гаара старался никак этого не показать, он испытывал изрядное облегчение. Ему нечасто удавалось нормально пообщаться с людьми, и то, что шиноби Конохи остались столь спокойны, радовало. Хотя и оставалось непонятным, почему вы так спокойно реагируете на ки. Саске ухмыльнулся. Сейчас покажу, Наруто. Хаен, блондин соизволил открыть глаза на окрик. Будь любезен, продемонстрируй нашему гостю жуть. Песок взвился, вырываясь из тыквы, образуя непроницаемую сферу вокруг своего хозяина. Джин Чурики инстинктивно использовал свою лучшую защитную технику, но атаки не последовало, леденящее ощущение присутствия чего-то невообразимого исчезло спустя мгновение. Помедлив, Гаара позволил песку вновь убраться в тыкву. Что это было? Выдержать ровный тон ему не удалось, голос дрогнул. Такого в своей не столь уж длинной жизни он еще не испытывал. Это у него ки такое. Круто, правда? Саске радостно ухмылялся. Кстати, его мать Джин Чурики Девятихвостого. Классные данго делает. Последняя новость заставила даже Однохвостого удивленно заткнуться, прервав вечное бормотание об убийствах. Гаара попытался себе вообразить, как делает Данго, имея в голове кого-то в 9 раз более злобного и сильного, чем Однохвостый. Фантазия пасовала, не верю, а зря. Брюнет на его слова ничуть не обиделся. В картишке будешь, или ты по делу? Гаара растерялся. Он, конечно, надеялся поговорить с новыми людьми, но вот к тому, что те так запросто предложат ему столь неформальное общение, даже зная о его природе, никак не ожидал. «Буду», — брякнул он, и тут же спохватился. «Только я не умею». «Ничего, научим, дурное дело не хитрое». Брюнет уже азартно тасовал карты. «Пас, так-так, мой кон, так-так». Наверное, это была самая безумная игра, в которой принимал участие Ульгрим за обе свои жизни. Балансируя на самой грани боевого транса, он удерживал маску беспечного соскиучиха, сам готовый в любой момент снести незадачливому джинчурике голову. Маленькая провокация с участием Варкастера удалась в полной мере, тот раскрыл свою защиту. Песчаный щит был быстр, но он не успеет, и, все же, их безумные посиделки продолжались. Подмерный ритм метронома и гудящие силой защитные заклинания Варкастера, мечник продолжал играть, поддерживая пустой разговор ни о чем. Возможно, джинчурики послали сюда их убить, ведь в пустыне тот зачем-то наслал на них бурю, но, с тем же успехом, джинчурики мог быть тем, кем казался, одиноким пареньком, пришедшим в поисках общения, а причины поднимать бурю могли быть никак не связаны с посольством Канахи. Убить джинчурики из-за смутных подозрений, это был бы конфуз воистину исторических масштабов. Так что мечник медлил, рискуя, отдавая противнику право первого удара. Для Гаары спектакль годился, но вот Мию и Шикамару, давно его знающие, уловили фальшь. Нара уже не читал, а просто листал книгу, скрывая одну руку под обложкой. Ульгрим был готов поклясться, что та собрана в печать концентрации. Если не во что-то более экзотичное и мощное, последнее время теневик поднаторел в таких штуках. Мию, собрав бумаги, вновь уселась за стол, наблюдая за игрой. Да джинчурики ей было рукой подать. В случае заварушки, тому доведется проверить, насколько его щит хорош против скальпеля чакры. Про Варкастера и говорить не приходилось. Тот был готов в любой момент продемонстрировать Суне, сколько стоит жизнь боевого некроманта. Гаара, а песчаные бури у вас часто случаются? Мию включилась в беседу неожиданно, видимо, заскучав, или сделав вид, что заскучала. Джинчурики замер на мгновение. Сейчас, нет. Странно, о, рассеянно протянула Кунайчи, не глядя на Гаару, мы тут попали в одну, когда двигались к вам. Суновец помялся. Ну, возможно, это я виноват. Мию вопросительно взглянула на джинчурики. Даже самый придирчивый критик не смог бы прочитать на ее лице что-то отличное от легкого интереса. Я тренировался в пустыне контролю над Однохвостым. Получилось не очень удачно. Бывает, легко согласилась девушка, ничего страшного. Гаара кивнул, вновь сосредотачиваясь на картах. Играли они по модифицированным правилам Ульгрима. Так что, тот вполне обоснованно глядел на джинчурики активным шаринганом, естественно, не упустив ни малейшей детали в его мимике. Об этом мало кто знал за пределами кланового квартала Учиха, но юных носителей шарингана учили использовать свои глаза не только в бою, но и для чтения лиц собеседников. Не сказать, чтобы Ульгрим достиг в этом деле особых высот, но его навыков хватило, чтобы понять, джинчурики соврал. А значит, буря не была случайностью. И все равно, этого было мало, чтобы просто убить Гаару. Так что, продолжая слушать метроном, Ульгрим играл. Безумная партия была прервана блондинкой, ворвавшейся в комнату минут через 10. Гаара, чего тебе, Тимари? Голос расслабившегося было джинчурики похолодел. В иной ситуации, Ульгрим не преминул бы оценить внешние данные Кунайчи, но сейчас его больше заботили разом перестроившиеся из-за нового противника вектор атак. «Тебя вызывает отец», — голос блондинки дрогнул. Джинчурики она явно опасалась. Гаара замер, как показалось Ульгриму, недоуменно. «Иду». Суновец поднялся из-за стола, бросив карты на стол. Уже развернувшись к выходу, он помедлил и, все же, попрощался. «Пока. Спасибо за игру. Бывай, заходи еще». Окончание фразы, но лучше не надо, Ульгрим оставил при себе. Дождавшись, пока шаги шиноби Суны затихнут на лестнице, мечник обратился к сидящей рядом девушке. Мию, отслеживая их, та не стала задавать дополнительных вопросов, послушно принявшись рапортовать. Вышли на улицу, идут по переулку, свернули на улицу. Ульгрим облегченно выдохнул. Это был самый опасный момент. Пока Джин Чурики находился на расстоянии вытянутой руки, он еще мог рассчитывать его достать. Но в дистанционном бою у них не было шансов. Отлично. Пронесло, все же. Мечник расслабленно откинулся в кресле, позволяя метроному затихнуть. Рядом смолкал вихрь магии, поднятый варкастером. Некромант отменял большую часть защиты, оставляя лишь привычные призрачные узы. «Тебе не кажется, что ты чрезмерно остро среагировал на него?» — хмуро заметил Шикамару, откладывая книгу. «Может быть, Ульгрим вновь потянулся к картам, рассеянно тасуя колоду. Вот только он своего демона контролирует явно не очень, если допускает такие выбросы ки. И он соврал насчет тренировки. Буря явно не была случайностью. Кстати, Мию, спасибо, отлично сыграно. Пожалуйста». Кунаичи довольно улыбнулась. «И все равно, не унимался Нара, ты же его был готов убить чуть что». Ульгрим поморщился. Сейчас он уже сам понимал, что его действиями больше руководила паранойя, привычка убивать всех, кто ассоциировал себя с демонами. «Вот только Шикамару это не объяснишь. Да как тебе сказать, мы в пустыне, посреди скрытой деревни, настроенный к нам не очень дружелюбно, и тут в комнату заваливается местный Джин Чурики с намерением поболтать. Как-то это напрягает. Хм, ну, ладно». Недовольно протянул Шикамару, возвращаясь к своей книге. Они покинули Суну вечером следующего дня. Вновь пускаясь в путь по барханам, Хизаши был хмур. Казалось бы, миссия успешна. Казекаги предварительно принял предложение, и, несмотря на то, сколько работы еще предстоит тройственному союзу Канахи, Кири и Суны, быть. Но на душе посланца Хокаге скребли кошки. Странная буря, явно не случайная. Учиха уже поделился с ним информацией, полученной от Джин Чурики, как и своим мнением. Странная покладистость расы. Нет, Казекаге, конечно же, не согласился сходу на все, что ему предложили, но они с Минато ожидали куда большего сопротивления. Хизаши даже не приблизился к границам уступок, о которых они и условились. С другой стороны, это все были лишь неясные подозрения. Джонин вздохнул. Оставалось надеяться, что Минато разберется во всем этом лучше него. Глава 15. Варкастер и Ульгрим стояли друг напротив друга в испытательной комнате лаборатории некроманта. Дистанция в 5 метров, практически максимум того, что могло предоставить не такое уж большое помещение. Глядя на напряженную готовность мечника и пристальный, сосредоточенный взгляд мага, сторонний наблюдатель мог бы предположить, что друзья неожиданно затеяли дуэль. В каком-то смысле, так оно и было. Ульгрим двигался стремительно. Миг, и кунай со свистом разрезает воздух, казалось, просто исчезнув из руки мечника, лишь для того, чтобы со звоном упасть на пол, в кучку своих предшественников. Ульгрим метал оружие быстро, но магия варкастера была еще быстрее. Стоило руке воина начать движение, как тонкая темно-серая пыль, устилавшая пол вокруг мага, рванулась вверх, выстраивая перед заклинателем плоский овальный щит в полный рост мага, настолько тонкий, что в профиль он становился невидим, что не мешало ему вот уже полчаса отражать удары мечника, как обычные, так и с использованием техник. Некромант проверял свое первое заклинание праха, давая еще раз катоном. Маг то придирчиво изучал возникающее перед ним полотнище из крохотных частиц того, что раньше было живым, то погружался в собственный разум, сосредоточенно выискивая изъяны в структуре заклинания. Это была уже пятая версия знака, что дошла до этапа практических тестов, и предыдущие тоже, до последнего момента, казались вполне работоспособными. Дважды просить Ульгрима было не надо. Короткая серия печатей, и в мага отправился огненный шар в несколько кулаков размером, благополучно распавшись искрами при встрече со щитом праха. В душе варкастера нарастало чувство удовлетворения. Никаких признаков нестабильности в структуре заклинания или прорех в полотнище праха, похоже, не осталось. Наверное, теперь уже можно перейти к более серьезным испытаниям. Маг уже открыл рот, собираясь предложить другу переместиться на полигон их команды, как его прервал заполошный стук в дверь лаборатории. Перехватив озадаченный взгляд Ульгрима, некромант лишь пожал плечами и отправился открывать запертую, как обычно, дверь. За полгода, прошедшие с момента получения им своей вотчины, беспокоили его тут впервые. Спустя несколько секунд, отперев и распахнув дверь, варкастер разглядывал представшего его взгляду шиноби среднего возраста в форме канахи. Судя по отсутствию жилета, одного из тех вечных генинов, что служили на побегушках в администрации, Чунину Намикадзе приказано немедленно явиться к Хокаге, выпалил визитер, стоило распахнуться двери лаборатории. Любопытно, раньше отец никогда не вызывал его к себе столь официально, разве что в составе команды, перед миссиями в Кирейсуну. Случилось нечто серьезное? Последний вопрос Мак озвучил вслух, уже снимая с крючка свой неизменный плащ. Не могу знать, но Хокаге на каком-то совещании, прямо с него меня и отправили. Хорошо, иду. И, уже обращаясь к подошедшему на голоса Ульгриму, закончим потом. Мечник лишь кивнул в ответ. Им не место там, где пропали трое джонинов. В голосе Шикаку Нара, в который раз повторявшего эту фразу, отчетливо звучало раздражение. У нас нет других подобных специалистов. Ни у кого нет. Минато, в который раз, терпеливо возражал. Третий участник разговора, Фугаку Учиха, предпочитал молча прихлебывать чай, убедившись, что каждый из спорщиков стоит на своем. Каких специалистов? Биджу. Тут Амёдзи надо отправлять, если воспринимать его слова всерьез. Я не думаю, что Джирая стал бы поднимать этот вопрос без веских на то оснований. Минато продолжал стоять на своем. Хокаге и двое его советников находились в одной из нескольких комнат для совещаний, что размещались в башне главы деревни этажом ниже его кабинета. Стены ее были выкрашены светлой краской и увешаны картами Конохи, различных районов страны огня и близлежащих стран. Через большое окно в комнату проникал тусклый свет зимнего солнца. Середина помещения была занята обширным столом, окруженным десятком стульев. На столе разместились чайные приборы, карта континента и россыпь каких-то бумаг. Вот уже полчаса собравшиеся здесь шиноби припирались, обсуждая полученную от Джирай вести, следовавшую из нее возможную миссию. Хокаге сама, в приоткрывшуюся дверь просунулась голова бессменного помощника Минато. «Ваш сын здесь, пусть заходит». Спустя секунду, на четвертого, как всегда спокойно, смотрели синие глаза Наруто. Чунин Намикадзе прибыл. Видя присутствие советников, его сын, видимо, решил соблюсти официоз. Без формальностей, отмахнулся Хокаге, присаживайся. Дождавшись, пока сын усядется на один из свободных стульев, Минато, не ходя вокруг да около, прямо спросил: «Наруто, твоя сила наиболее близка к потусторонней из всех, что мы знаем. Поэтому, я тебя позвал как ХМ-эксперта». Минато замялся. «Каково твое мнение? Призраки существуют?» «Да». Минато моргнул. Его сын и на секунду не задумался над ответом. Судя по вытянувшимся лицам Шикаку и Фугаку, те тоже не ожидали подобного. «ХМ, ты их видел?» — задал вопрос Шикаку, прищурившись в сторону Наруто. «Да». «Где и при каких обстоятельствах?» Въедливый аналитик не собирался отставать от своей жертвы. «В своей лаборатории. Я их призывал». В кабинете повисла тишина. Шиноби в шоке уставились на Намикадзе-младшего, не зная, что ответить на такое заявление. Первым очнулся Минато. «Почему ты мне не рассказывал?» «Не счел важным, пока что это направление использования Шитана не принесло никакой прикладной пользы. Призраки абсолютно бесполезны». Голос Наруто оставался каменно спокоен. «Так», — Минато потер виски, пытаясь уложить в голове полученную информацию. «То есть, во-первых, твоя сила позволяет работать с призраками, во-вторых, ты считаешь их не опасными?» «Да». Шиноби переглянулись. «Думаю, стоит дать ему прочитать послание Джирай», — решил вмешаться в разговор Фугаку. «Пусть выскажет свое мнение». Варкастер быстро размышлял. На нескольких листках бумаги, что ему дали для ознакомления, его крестные в сухих и коротких выражениях, совсем не похожих на обычные цветастые обороты писателя, обрисовывал ситуацию, сложившуюся в стране Тигра, где он сейчас находился. Эта небольшая страна лежала далеко на запад от Конохи, на противоположном краю материка. В ней не было собственной скрытой деревни, лишь пара небольших и довольно слабых кланов шиноби. При необходимости, местный дайми обращался к Ивагакуре, что базировалось в соседней стране земли. Однако, на этот раз, шиноби и вы справиться с миссией не смогли. Проблема же заключалась в нашествии призраков. Согласно отчету Джирай, за последние полгода в стране Тигра было отмечено более сотни нападений на деревни и торговые караваны. Немногочисленные выжившие описывали нападавших как размытые полупрозрачные фигуры, лишенные каких-либо определенных черт лица. Тела же, оставшиеся на местах нападений, были похожи на мумии, подобные тем, что оставляли после себя техники некроманта. При этом все ценности оставались на месте. Ну, пока до них не добирались мародеры. Из описанного Джирая делал логичный вывод: Творящаяся в стране тигра чертовщина имеет в своей основе нечто сходное со способностями Наруто, и предлагал отправить седьмую команду к нему, чтобы попытаться решить дело силами Конохи. Это было очень-очень интересно. Варкастер лукавил, говоря отцу, что призраки бесполезны. Да, то, что он подразумевал под этим словом, слабые отражения ушедших на перерождение смертных, порой встречающиеся за гранью, действительно были пустым местом. У них не было ни воли, ни памяти, ни каких-либо способностей. Но это были не единственные обитатели той стороны. Более редкие экземпляры уже проявляли какое-то подобие жизни и, будучи выдернутыми в реальный мир каким-нибудь некромантом, могли, даже, тем или иным способом воздействовать на живых. К таковым, например, относились и пожиратели душ, так любимые Варкастером в прошлой жизни. Между двумя крайностями было достаточно места для еще многих разновидностей убивающих нематериальных существ. Хотя сам некромант таких заклятий не знал, но в Каирне не раз сталкивался с наследством давно ушедших поколений заклинателей мертвых. Действительно опасные призраки не были ему в новинку. Вот только откуда они взялись в этом мире, за все годы своей второй жизни, некромант столкнулся с намеком на магию только раз. Ему тогда было 6 лет. Вскоре после раскрытия им своего кепки Гинкой, мать повела его в храм масок клана Узумаки. Это небольшое строение располагалось на окраине города и было весьма древним. Несмотря на это, оно пребывало в неплохой сохранности, и Кушина, и другие потомки Узумаки, осевшие в Конохе, приглядывали за своей святыней. Стоя перед стеной, увешанной одинаковыми деревянными масками, что была главной достопримечательностью единственного зала храма, мать тихо рассказывала ему о шинигами, боге смерти, покровителе клана Узумаки. По легенде, одна из масок могла призвать его, если ее надеть, но никто не знал точно, какая именно, ведь они все одинаковы. А если хоть раз ошибиться, то шинигами уже не придет к просителю. Второй ряд снизу, третья слева, мог бы сказать тогда некромант, но промолчал. Маска просто фанила сродством к смерти. Ни разу Варкастер еще не сталкивался с предметом настолько родственным этой силе. Даже мечи Ульгрима из прошлой жизни не ощущались им так ясно, хотя тот убил ими многие тысячи разумных. А меж тем, в рассказе матери он услышал весьма интересные детали. Если отбросить художественный вымысел о внешности бога, то из его повадок вырисовывалась картина обитателя той стороны, весьма похожего на пожирателя душ, быть может, даже стоящего выше него в своем развитии. Он вернулся в храм на следующий день, уже один, и, конечно же, нацепил маску. Но ничего не произошло. Окружающий мир оставался все так же спокоен в магическом плане, как и раньше. Никакая потусторонняя сущность не спешила навстречу магу, как он и ожидал, в принципе. Призраков в Конохе не было как класса. По крайней мере, с момента его рождения, это здесь, в материальном мире, его магия была ограничена пропускной способностью тела и навыками разума. По ту сторону смерти имели значение только воля и сила, и то, и другое, ничуть не пострадало от перерождения, и там, за гранью, маг пылал ярчайшим маяком в ночи, извещая всех обитателей. Здесь мощь, от которой лучше бежать без оглядки, как и в прошлой жизни. Одно его появление подчистую распугивало обитателей потустороннего мира, не связанных магией, конечно.